Да, зачем все эти доказательства ратной доблести, когда обрублена кисть руки? Парни сидели и принюхивались к аромату, витавшему над столом. Ветер, хлопающий дверью, ловили ноздрями. Где они были сейчас? В Духане Кабула? У Тамдыра Чабанов? У собственного костерка на привале в горах? Этот воздух здешний, аромат плодов земли этой, был им знаком, он был породнен с ними. Они возвращались, вспоминали. Самое высокое и страшное, что выдалось им в короткую их жизнь, пахло этим воздухом. «Друзья, шурпа не любит остывать», — призвал к трапезе Мерет и первый зачерпнул от пламенеющего жира шурпы. «Но вот водки нет. Ну нет ее, нет. Не нужна она воину, идущему на бой. Я так считаю». Он наклонился к Знаменскому, округлил глаза, зашептал. «Группу захвата с собой прислали?» «Ага», — кивнул Знаменский, будто что-то знал. «Я знал, что вышел на след», — сказал Мерет, гордый собой. «Я тоже кое-что стою, хотя...» Он хлебнул, забывшись пламенной шурпы, поперхнулся, задышал раскрытым ртом. «Хотя следа-то пока еще нет. Есть и нет. То есть, то нет. Скажи, Ростик, тот круглый в небе даге, который подошел к тебе в черном куртском халате и вожской тюбетейке с белым узором, он хоть какую-нибудь бороду имел?» «Не помню, не вспомню. Нет, кажется, нет. Ну, хотя бы кустик какой-нибудь под подбородком, седенький кустик. Ведь он был стариком, так? Стариком, хотя у него были крепкие зубы. Знаешь, такой, когда в старое лицо вставлены молодые зубы». «Хорошо, — сказал. — Ну, тогда усики должны быть. Ну, хотя бы маленькие, как зубная щеточка. Были усики?» «Нет, не помню. Кстати, я совсем недавно встретил в Москве одного круглого, старого, но тоже со вставленными в старое лицо молодыми зубами. Штампуют ли, что ли, этих гадов?» «Тот в Москве был русским, кто его знает. Такие жизнелюбы, круглые, как-то утрачивают с годами свою национальность». «Опять хорошо сказал, слушай», — Мерец снова зашептал. «Тут у меня в графинчике с чалом, зачем нам чал, если нет Самохина, немножко водки есть. Чалом я ее только подбелил, чтобы замаскировать. Слушай, им нельзя, а нам нужно. Помянем Самохина? У русских ведь полагается поминать, так? Выпьем чуть-чуть». Он налил мутной жидкости в пиалушки, припал к своей и только уже отпив сказал: «Не чокайся. У вас не чокаются в таких случаях, а у нас вообще нельзя пить. Аллах не велит. Но он простит меня сегодня, я надеюсь». «Скажи, тот без бороды и усов, но в куртском черном халате и в ожской тюбетейке, если ты не спутал узор, скажи, какой у него был голос?» «Противный». «Ай, не даешь ориентиров. Я весь небедак обшарил. Нет такого человека. Я даже согрешил на одного, но...» «Нет, не он. Не может быть, чтобы он, хотя...» «Но он не носит халатов и тюбетеек. Никто никогда не встречал его в подобной одежде. Даже когда он пьян бывает, он всегда европеец, всегда при галстуке. И в нашу жару, а все равно при галстуке. Но он тоже круглый, и он тоже тонким голосом разговаривает, когда сердится. Правда, он почти никогда не сердится, он почти все время улыбается. Вот так». Мерет оскалил зубы, улыбнувшись, и не улыбнувшись, а именно оскалившись. «Похоже?» «Да, похоже», — насторожился Знаменский. «А ведь похоже. Ты знаешь такого человека, Мерет?» «Знаю». «Но это не может быть тот человек. Это всеми уважаемый человек. Табиб. Доктор. Болезни сердца лечит». «Кардиолог?» «Зачем? Венеролог?» «Нет, это не он. Богатый человек, спокойный человек, веселый, щедрый. Некоторых даже бесплатно лечит. Он у нас живет,